Передавали по телевизору съемки с самолета. 30 минут назад произошел последний гигантский взрыв центрального массива, сказал Юкинага, протягивая Накате горящую зажигалку. Он еще над водой, но сползание продолжается, так что недолго уже. Не затонул еще Тейен, продекламировал Наката и с ожесточением затянулся. «Так, говоришь, операция закончилась. Уже 8 часов прошло». Прислонившись спиной к стене, Юкинага сложил на груди руки. «Ты совсем не соображаешь?» «В конечном итоге, сколько же человек вывезли?» «Неизвестно. Данных на конец августа еще нет». Юкинага устало зевнул. «Сейчас по телевидению начнется передача обращения генерального секретаря ООН к народам мира и речь японского премьера. Посмотрим?» «А кому это?» «Какой толк речи слушать?» Загасив сигарету, о пепельницу Наката быстро встал. «Конец. Конец. Вот как. Операция закончена. Выйдем на палубу». Насвистывая мелодию «Ни дыма, ни облаков», Наката крупными шагами направился к коридору. Юкинага хоть и разозлился, но последовал за ним. Палуба была освещена яркими лучами солнца. На воде не было ни пемзы, ни пепла, которые последнее время в изобилии плавали вокруг корабля. Море казалось черным, свистел ветер. Харуна шла со скоростью около 28 узлов. Небо было голубое, но казалось, что в глубине этой голубизны начинает оседать белесая муть. «Жарко», — щурясь от солнца, проговорил Наката. «А солнце-то как высоко! Сейчас ведь утро!» «По японскому времени», — сказал Юкинага. «Вот уже 14 часов, как мы повернули к Гавайям. Значит, не видно уже дыма Японии». Из-под ладони Наката посмотрел на северо-западный горизонт, затянутый тучами. Не зная местонахождения Харуны, Наката не мог определить, что это — облака или дым извержения. «Не затонул еще Тейен», — опять сказал Наката шутовским тоном. «Отдохнул бы, а?» — хмурясь от его развязности, предложил Юкинага. «Никак ты слегка тронулся». «Итак, конец», — Наката облокотился о перила. «Нет больше японского архипелага. Бай-бай, в общем. Дай сигарету». «Да, конец», — Юкинага протянул ему пачку. «И нашей работе тоже». Зажав в губах сигарету, Наката смотрел на стремительно убегавшие волны. «Да, работа», — пробормотал Юкинага. «Мне вчера Надера приснился. У меня все время такое ощущение, что он жив. А ты как считаешь?» Ответа не было. Потом Наката невнятно, сдавленным голосом пробормотал. «Что-то ужасно я устал». Юкинага быстро обернулся. Огромное тело товарища бессильно висело на перилах. Сигарета, выпав изо рта, застряла в бороде. «Послушай, Наката!» Когда испуганный Юкинага коснулся его плеча, тело сползло с перил и шумом рухнуло на палубу. Наката храпел, раскинув руки. Его широко открытый рот до самого горла освещало солнце. Анадыре показалось, что он крикнул: «Жара! Здесь слишком жарко! Включите кондиционер! Нет, сначала холодного пива!» Он приоткрыл глаза и увидел круглое лицо маленькой девочки. Она озабоченно смотрела на него. «Болит?» — спросила девочка. «Нет, просто жарко!» Анадыра едва разомкнул губы, мешали бинты, покрывавшие все лицо. скоро ведь субтропики. «Да, ну да», — сказала девочка, и ее глаза вдруг стали печальными. «Связались с Накатой и Юкинагой?» «Пока нет».